вы находитесь в правильном для вас месте и переживаете опыт, необходимый для вас. Нет ничего неправильного. Когда вы начнете понимать это, вы осознаете, что Вселенная не наказывает вас, что нет Бога, который наказывает вас, что нет мира, который против вас. Вещи кажутся случающимися в ваших жизнях, потому что это необходимо для вашего духовного раскрытия в это время. То, что кажется плохим, на самом деле скрытое благословение. «Учитель, скажи, а почему мне так скучно жить? Каждый день у меня происходит одно и то же. Ты ключ повернул не в ту сторону». «Какой ключ?» «Волшебный ключ от жизни». «У меня нет никакого ключа. О чем ты говоришь?» «У всех живущих на земле есть ключ от их жизни. Ключ этот вручается при рождении. При твоем рождении и тебе был дан волшебный ключ от чудесного сундука под названием «Жизнь». Откроешь ты его или нет, зависит только от тебя. Ключ работает только в твоих руках, и подходит он только к твоей жизни. А как работает этот ключ? Все зависит от того, в какую сторону ты его повернешь. Если в правильную сторону проворачиваешь, чудесный сундук открывается. А если нет, то закрывается все крепче и крепче. Подумай, в какую сторону ты его поворачиваешь. Когда чистое чувство искажается интеллектом, возникает посредственность. Именно так и поступает большинство из нас. Наша жизнь является посредственной потому, что мы всегда рассчитываем, спрашиваем себя, какую выгоду мы извлечем, какую это имеет ценность, и не только в мире денег, но и в так называемом духовном мире. Если я сделаю это, получу ли я то? Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Закон обратного усилия. Когда вы стараетесь удержаться на поверхности воды, то идете на дно. Когда вы стараетесь утонуть или хотя бы нырнуть поглубже, всплываете. Вода выталкивает вас с какой-то страшной силой. Когда пытаетесь затаить дыхание, сопите, как паровоз. В связи с этим на ум приходит древняя мудрость, которые чаще всего пренебрегают. Кто захочет спасти душу свою, тот потеряет ее. Чем больше вы стараетесь обезопасить себя, тем больше опасности подвергаете. И наоборот, спасение и святость в понимание, что мы не властны над судьбой, и обезопасить себя не в силах. Китайский мудрец Лао Цзы, мастер закона обратного усилия, говорил, что те, кто доказывает, не знают. Чтобы познать истину, нужно отказаться от знания. И нет ничего более сильного и созидательного, чем пустота, которую люди стремятся заполнить. Ведическая психология говорит о том, что стресс – это недоверие жизни. Неуспех – это отсутствие дисциплины и лени. Болезнь – это плохая мысль и так далее. Причем веды утверждают, что настоящий успех очень тесно связан с личностным и духовным ростом. В современном понимании успех измеряется исключительно денежным эквивалентом. Ведические же знания – измеряет его внутренним спокойствием и удовлетворением. Причем вовсе не обязательно становиться для этого бедным. Быть собой и заниматься любимым делом. Когда человек играет роль кого-то и занимает не то место, которое ему предназначено, он начинает страдать. Из-за этого накапливается стресс, и человек оказывается в состоянии кризиса. Если нет возможности заниматься любимым делом, нужно приложить усилия, чтобы эти возможности найти. А пока, занимаясь другими делами, нужно найти у них самое лучшее и развивать это. Не думайте о результате, наслаждаться процессом. Пусть вы не можете добиться сразу, чего хотите, но двигаясь к цели постоянно и упорно, а главное, наслаждаясь своей работой, вы обязательно получите результат. Окружающие будут оценивать вас только по наличию этого пресловутого результата. Не обращайте на это внимания и продолжайте свою работу. Время есть на все. Если человек жалуется на отсутствие времени, посмотрите, чем он занят в свободные минуты. Так не тратьте свое свободное время на пустые разговоры по телефону, просмотр неважных телепередач и фильмов. Не отдавайте его социальным сетям. Отдыхайте качественно. Выделите себе время на качественный отдых. Бассейн, массаж, прогулка, творчество. То, на что у вас обычно не хватает сил. Занимайтесь спортом. В здоровом теле здоровый дух. Какой успех ждет человека, если его тело слабое? Дисциплина. Ложитесь рано и просыпайтесь рано. Доказано, что тело человека восстанавливается исключительно с 10 до 12 вечера. Если в это время вы не спите, то в теле будет накапливаться стресс. Просыпайтесь в 5 утра. Уделяйте время на ваши мысли, планы, расписание, зарядку и медитацию. Утро – самое лучшее время для этого. Просыпаясь позже 6 утра, солнце забирает жизненную энергию из человека. Кажется, что отдохнул, а на самом деле разбитый. Распишите свой день, выделите время на работу и отдых. Перестаньте беспокоиться. Судьба дает человеку то, что ему нужно пройти. Тот или иной жизненный урок необходим именно нам. Именно сейчас. Примите с благодарностью и любовью свою жизнь. Если мы действительно не можем ничего изменить, нужно это принять. Научитесь работать без напряжения. Сядьте удобно, дышите спокойно. Понаблюдайте, расслаблены ли ваши глаза, шея, лоб и виски. Будьте спокойны. Ведь никакой человек не сможет сделать больше, чем в его силах. Сделайте себе коучинг, распишите ваши цели. Выделите из них те, которые являются действительно вашими. Разделите лист на 3 колонки. Первая колонка – мечтатель, вторая – критик, а третья – реалист. Каждую цель протестируйте по трем колонкам. Далее выделите по времени, когда вы хотите их реализовать. Если какая-то цель сейчас недоступна, отложите ее. Займитесь только тем, что актуально для вас сейчас. И будьте в этом деле профессионалом. Не наваливайте на себя слишком много целей, с которыми вы не сможете справиться сейчас. Возьмите одно или несколько и сделайте для них расписание, как конкретно ежедневно вы будете это достигать. Разбирайтесь со своим подсознанием и страхами. Замечайте те эмоции и мысли, которые не дают вам действовать эффективно. Находите материалы, книги, видео, семинары, форумы по этой теме и избавляйтесь от них. И чем быстрее, тем лучше. Доказано, что человек действует осознанно только на 3%. В остальном им управляет неосознанное. Общайтесь с теми, кто вас вдохновляет. Общайтесь с единомышленниками. Человеку нужна обычная человеческая поддержка. Если его окружение не верит в него, высказывает опасения или недовольство, то нужно ограничить общение с такими людьми. Не критикуйте. На тонком плане критика означает зависть. Она забирает много сил, формирует болезненное умонастроение и препятствует любому успеху. Мыслите позитивно. Хотя эта фраза избита, но в действительности мыслить позитивно жизненно необходимо. На одну и ту же ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Настраивайте свой ум на оптимизм, и жизнь станет прекраснее. Делитесь с другими. Делайте небольшое пожертвование на благо других. Это очищает сердце от эгоизма. И последнее. Всегда помните, что ваше счастье – это дело ваших собственных рук. Можно, конечно, много на кого обижаться, выдвигать претензии к государству, родителям и близким. И все же ключ к успеху – вера в то, что Бог даст нам силы на любом пути, который бы мы ни выбрали. Найдите в себе силы признаться в любви, ибо не признавшись, будете жалеть всю жизнь. Найдите в себе силы признаться и в нелюбви, ибо не признавшись, будете страдать всю жизнь. Обычно мы обсуждаем слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто. Не успеваем найти смысл жизни, как его уже поменяли для нас, а мы ведемся. Мозги ловят не наши курсы и пытаются совместить в одном теле кучу ролей, что невозможно. А потом отрекаются от всех, но до своей редко кто добирается. Не стоит быть слишком серьезным. Это все лишь усугубляет и понижает наши вибрации. Люди, которые видят свое развитие через постоянные виды различных обучений и знаний через голову, а не через проживание и замечание с наслаждением самой жизни, не уловили смысла и сути вообще жизни. Мы все стараемся сейчас выжить, но не знаем, как жить. Поэтому и не выходим на другой уровень проявления и дарения себя миру. Кто выживает, находится на уровне любви, люблю только тех, кто помогает мне выжить. А как только выживание на любом пласту жизни заканчивается, начинаются сплошные траблы, потому что любить и ценить извечные войнушки и выживание такие люди не умеют. Это привычка жить в вечном стрессе и других туда затягивать. Настоящая помощь человеку состоит в том, чтобы он перестал ждать кого-то, кто разрешит ему быть самим собой. Помочь можно лишь направлением, а способ и дорогу человек выбирает сам. Любое знание о себе и о своей сути есть уже большое изменение себя. Остается это лишь все пробовать, проявлять и наслаждаться. И как жаль, что количество умных информационных мусорок, залоченных и перекрытых умом людей, не уменьшается. Оставайтесь открытым и спокойным. Вот и все. То, что вы ищете так близко от вас, что на путь не остается места. Наши мысли имеют свойство притягивать определенные жизненные ситуации, из которых складывается судьба человека. Если мысли негативные, то и отражение вовне соответствующее. Если позитивные, то Вселенная воплощает их, даруя радость и счастье в любых сферах жизни. Поэтому крайне необходимо научиться мыслить позитивно. Для освоения позитивного мышления нужно следить за своим потоком мыслей и при проявлении негативного направления мысленных программ заменять на позитивное. Для этого не нужно бороться с собой и своими мыслями. Это только усилит их. Нужно всего лишь переключить внимание на нужную волну. Нужно научиться управлять своими мыслями. Это самый главный шаг в переходе на положительное мышление. Один из способов управлять мышлением – это аффирмации. Найдите свою формулу жизни, например, взятую из трансерфинга. «Мир заботится обо мне». И при негативном потоке мыслей начинайте проговаривать эту формулу. Делайте так постоянно. Также вы можете использовать для очищения своего подсознания от отрицательных программ метод Ho'oponopono. Существует одна прекрасная формула, которая при длительном регулярном применении освобождает ментальные блоки. Вот эта формула. «Я люблю тебя». «Я благодарю тебя. Мне очень жаль. Прости меня». Это обращение к себе. Позитивный человек отличается тем, что он имеет привычку видеть во всем хорошее. Он использует благодарность, радуется своим успехам, наслаждается каждым мгновением жизни. Вот несколько простых упражнений. Сделайте для себя привычкой перед сном вести дневник благодарности, записывая в него все хорошее, что случилось с вами сегодня. Замечайте в каждой неудаче зерно успеха. Обращайте внимание на положительные черты во внешности и характере людей, с которыми вы встречаетесь. Сделайте для себя хотя бы одну приятность каждый день. Проводите больше времени с самим собой. Заменяйте негативные мысли положительными. Любите себя безусловно. Благодарите других и хвалите. Каждый день делайте себя счастливым. Думайте о том, что хотите привлечь, а не от чего избавиться. Цените свою индивидуальность. Посылайте любовь в мир. Находите в неудачах успех. Окружите себя приятными людьми. Ищите поводы для смеха. Дарите себе и другим улыбку. Представляйте свои желания материализованными. Для того, чтобы научиться мыслить позитивно, нужно время. Поэтому будьте терпеливы, не ждите быстрых результатов. Радуйтесь своим маленьким победам, которые затем приведут вас к большим успехам. Почему к одним людям тянет, а присутствие других отталкивает? Ответ прост – Люди, обладающие необъяснимым магнетизмом, в присутствии которых ты наслаждаешься, успокаиваешься и просто кайфуешь. Эти люди открыты для духа. Невероятная мощь и энергия изливается через них. Эта сила уничтожает все временное, бренное и напускное. С такими людьми не нужны маски. Стань таким человеком. Распахни силе духа. И с этого мгновения твоя жизнь никогда не будет прежней. Она станет самым потрясающим, захватывающим и увлекательным путешествием. Не будет иметь значения, сколько ты проживешь, минуту или 100 лет. Даже одно мгновение стоит того. Если в человека попала стрела, он чувствует боль. Если летит вторая стрела и попадает в то же самое место, боль становится в 10 раз сильнее. Будда советовал в случае, если вы испытываете боль в теле или уме, делать вдох и выдох и осознавать эту боль, ее значимость, но не преувеличивать ее важность. Если вы не перестанете беспокоиться, протестовать, злиться по поводу своей боли, бояться, то тем самым вы увеличиваете ее в 10 раз или более. Ваше беспокойство – это вторая стрела. Вам нужно защитить себя и не позволять второй стреле поразить вас, потому что вторая стрела исходит от вас. Вселенная вам дала какие-то качества во временное пользование. Дала потому, что они вам необходимы. Получили красоту от Бога. Пользуйтесь на здоровье. Она вам нужна. Получили ум. Используйте на благо себе и людям. Если вам что-то дано, а у других этого нет, то это означает, что им Бог дал другое, чего нет у вас. Каждый живет в своем мире. Каждый проходит свой жизненный путь. И каждый человек по-своему прекрасен, потому что в его духовном сердце горит священный огонь божественного сознания. Ваш мужчина – ваше зеркало. Если вы понимаете назначение человека в жизни, вам станет легче научиться испытывать к нему любовь, потому что будет понимание, что человек в моей жизни – учитель, и я ему за это благодарна. Неспроста именно этот мужчина пришел в вашу жизнь. Ведь вся наша жизнь – большая школа, а предмет изучения один – любовь. Через мужчин к нам идут самые главные, а порой самые сложные уроки. А специальность одна – любовь и принятие себя. Мы можем дать любовь другому человеку только тогда, когда сами ей обладаем. Мы не можем дать другому того, чего у самих нет. Ваш мужчина – всегда ваше зеркало, запомните это. Он лишь отражает то, что есть у вас. Недавно я услышал от одной женщины, что я готова стараться только для достойного мужчины. Вы слышите себя? Что такое достойный мужчина? Любой мужчина, который к вам притягивался, притянулся и еще притянется, это достойный именно вас мужчина. Понятие «достойный» очень относительное, потому что каждый достоин своего. Вы достойны ровно того, что к вам притягивается. Если к вам притягиваются только безвольные тюфяки или маменькие носонки, Это и не плохо, и не хорошо. Это просто факт. Факт, который показывает, что вы готовы принять в свою жизнь сегодня и сейчас. Мужчина, который приходит в вашу жизнь, зеркально проецирует все ваши внутренние проблемы наружу. И вы можете воспользоваться этим знанием, чтобы посмотреть на себя новыми глазами, глазами со стороны. Давайте рассмотрим самые распространенные ситуации. Если в вашу жизнь пришел ревнивец, вам следует учиться перенаправлять свою сексуальную энергию в творчество, так как никогда мужчина-ревнивец не появится в жизни девушки, у которой проработан вопрос со своей сексуальностью. Какой урок несет с собой мужчина, который распускает руки? Если в вашу жизнь пришел тиран, то вам пора учиться слушать себя, потому что женщина, живущая с тиранами, это женщины, у которых напрочь стерто понимание, что такое границы, и это превратило их в жертв. Они чувствуют себя несчастными, одинокими и покинутыми всеми. Муж тиран, погода плохая, и у других радость в жизни, а меня обделили. Видно, судьба моя такая, терпеть и страдать. Соответственно, мужчина или ставит женщину на место своим поведением, или учит эту женщину уважать себя, восстанавливает структуру ее личности, высвечивает программу жертвы, учит отстаиванию границ и умению постоять за себя. Другой мужчина просто не сможет научить такую девушку начать слушать себя. Жертве нужно испытать сильную боль, чтобы наконец-то ей захотелось что-то поменять в своей жизни. Если к вам пришел мужчина-алкоголик, зависимый, то он не просто так притянулся в вашу жизнь, и вы его для чего-то выбрали, для прохождения какого-то важного урока. Чему учит такой мужчина? Давайте представим, как ведет себя женщина в такой паре. Она или постоянно пилит его и тем самым убивает на корню всю его мужественность, или находится в состоянии бедняжечки, которой больше всех не повезло в жизни, и все ей обязаны. И муж пьет, и денег мало, и дети разгильдяи. Сплошная грусть-печаль. Соответственно, такой мужчина учит ее в первой ситуации женственности, сигналит ей о том, что как она убила свою женскую природу или какую-то важную часть себя, так и он убивает себя алкоголем, наркотиками и уходит от реальности. Или же во второй ситуации он учит ее любви к себе, уважению, прежде всего себя, взрослению, умению брать ответственность за свою жизнь и за события в ней происходящие. Если в вашей жизни маменькин сынок, безвольный бесхребетный господин, то вы явно относитесь к той категории девушек, которые не умеют отдавать бразды правления в руки сильного пола. Вы все сами решаете. Вы все лучше всех знаете, и вы всех меняете. Вы не замечаете, но чаще всего ваши скандалы возникают на той почве, что вы хотите изменить человека, но никогда не прислушаться к нему. И да, сейчас вы будете это отрицать. Если в вашу жизнь пришел человек, который кормит вас обещаниями, а сам вечно тусит с друзьями в самых тусовочных местах города-планеты, который красиво говорит, а вы влюблены в его слог, в его стиль, в его манеру жить, и упиваетесь горем, но когда же ты угомонишься, и мы будем вместе и спокойно жить? Ответ – никогда. Такой человек пришел в вашу жизнь, чтобы сказать вам, начинай себя ценить. Почему тебя устраивает, что мы играем по моим правилам, и ты готова все время подстраиваться? Я пропал на 2 месяца, и ты все равно меня принимаешь, потому что я накормил тебя красивыми словами. Тебя здесь не ценят. Если ты подстраиваешься сейчас под меня, то даже когда в твою жизнь придет достойный мужчина, который полюбит тебя всем сердцем, через какое-то время он перестанет тебя ценить, потому что у тебя в голове заложена привычка подстраиваться. Таких сценариев отношений можно перечислить еще много. Но давайте вернемся к началу статьи. Что значит «я буду стараться только для достойного мужчины»? Априори вы должны стараться не для кого-то, не ради кого-то, потому что на кону стоит ваше собственное развитие. Вы стараетесь в любых отношениях только для себя. Если в жизни присутствует мужчина, честно себя спросите, а я достойна другого? И за какие такие качества мне можно сейчас вручить принца на белом коне? Вы же понимаете, что принц тоже не будет с девушкой, у которой куча комплексов, тараканов и маний. Все это нужно прорабатывать. Не учатся люди водить автомобиль за рулем Феррари. Есть такое понятие, как теневая часть личности. Это те качества, которые мы в себе не осознаем, не видим, не принимаем. Они у нас есть, но для нашего сознания они окутаны тенью. Таким образом, зеркала бывают прямые и обратные. Прямое зеркало – то качество, которое раздражает вас в ком-то, есть в вас самих. Только вы его не видите, не хотите замечать. Например, муж ленится, лежит на диване и ничего не делает. Вас это просто доводит до точки кипения. Значит, эта же самая лень есть в вас. Вы тоже ленивые, и вам очень хочется лечь и полежать на диване и смотреть в потолок. Но вы просто себе этого не можете позволить, потому что вас в детстве учили быть сильной и не валяться просто так. Или вы никогда вообще этого не делали, живете в жутком стрессе и бесконечной гонке. Работа, дом, дети, школа, уборка и так далее. О чем это говорит? Это не значит, что вам надо прилечь вместе с мужем и забросить все дела. Просто примите. Да, где-то глубоко я та еще ленище и даже похлеще мужа. И позволяйте хоть иногда этому качеству проявляться. Устраивайте себе отдых. Просто полежите, сходите на массаж. Осознанно поленитесь и расслабьтесь. Обратное зеркало. Находим качество, которое вас раздражает в мужчине, и смотрим, есть ли это у вас с противоположным знаком. Например, мужчина слабак, значит вы сильная. Много взвалили на себя, и нужно научиться быть слабой. Мужчина безответственный, значит вы гиперответственная. Все контролируете и не можете расслабиться, довериться. Мужчина лгун, вы зациклены на правде, и вам постоянно нужны доказательства и подтверждения, нет веры. Мужчина жадный, вы слишком скупа прежде всего к самой себе, скупа на любовь, эмоции, время. Понятен принцип? Когда вы это все осознаете в себе, вы, во-первых, примете эти качества, ну или хотя бы начнете принимать, а во-вторых, станете просто выше этого, понимая, что вы есть нечто большее. Когда мы признаем в себе эти качества, то и мужчины меняются, или их поведение перестает нас задевать. Вообще, все в мире устроено по принципу зеркала. Все наше окружение является нашим отражением. С помощью других людей вы легко сможете увидеть, что есть в вас. Если вы недовольны своим окружением, работой, вы недовольны прежде самой собой. Наше отношение к себе совпадает с нашим отношением к окружающим людям. А люди, в свою очередь, отражают наше представление о самой себе. Что во мне, то и вовне. Наш внутренний мир притягивает внутренние миры других людей. Поэтому, если всем вокруг вас плохо, у всех печаль, депрессия, то это же самое происходит и у вас внутри. А если вы окружены светлыми, добрыми, любящими людьми, значит, вы сама такая же. Все очень просто. Работайте над собой, изменится и мир вокруг, и люди. Все это пишется не для того, чтобы почувствовать себя виновницами торжества, а чтобы почувствовать, как женщина может самостоятельно, при желании, изменить все. И даже измены, они не патология, и альфонсы – это не табу. Это то, что поможет женщине пересмотреть себя и что-то, в конце концов, предпринять, если женщина этого хочет. Вы уже поняли, в основе всех уроков, которые несут нам мужчины, лежит возвращение к нашей женской природе. Потому что у большинства женщин такие перекосы. На самом деле это вредоносные вирусные программы, передаваемые женщинам из поколения в поколение. Или мы уходим в мужские энергии, и любой мужчина рядом с такой железной леди ложится на диван, садится на шею, бездействует, спивается или начинает гулять. Или мы находимся в позиции жертвы и вздыхаем о своей нелегкой доле, а мужчина выступает в роли домашнего тирана или совершает подлые поступки. На самом деле, через него Вселенная пытается вас вразумить. Через все эти и другие типажи мужчин Вселенная говорит: «Стань женщиной, научись любить себя, начни ценить жизнь, ведь ты пришла сюда совсем не для того, чтобы страдать. Ты женщина. Где текучесть воды и принятие мужчины? Где пламя страсти? Где тепло очага? Где почитание и уважение к мужчине? Где мудрость и стать? Где красота, нежность, легкость, радость? Где вера? На, держи тебе мужчину под стать. Это твой тренажер по раскрытию женственности. Научись, пожалуйста». Но мы этого не слышим. Разрываем отношения, встречаем нового мужчину, а там опять то же самое. Бывает еще и хуже. И так по замкнутому кругу. Я всегда буду за то, что изменения должны начаться с женщины. Все начинается с нее, так как она пространство. Прежде чем перекладывать ответственность на мужчину, посмотрите на себя. Он лишь ваше отражение. В интернете полно популярных страниц про то, как манипулировать мужчиной и добиваться от него подарков. Я не про это. Я про уважение и любовь к себе, про веру и принятие мужчины, про радость и свет жизни. Да, это больно, больно менять себя, а еще больнее осознать, что я через свои установки, вирусные программы только разрушаю свою жизнь. Но, как ни странно, боль нам нужна. Я поняла это, когда начала расти и развивать себя. А боль в отношениях – это неотъемлемый спутник двух взрослых партнеров, строящих отношения и создающих семью. Я знаю многих мужчин и женщин, которые не выносят боли. И как только в отношениях начинаются сложности, они не выдерживают и выбирают прекратить отношения. И в скором времени прыгают в новые отношения, думая, что там все будет по-другому и не придется переживать. Но не тут-то было. Поначалу все идет шоколадно и прекрасно, этап влюбленности. А потом неизменно наступает этап ссор, притирки, критики, ругани, и опять приходит та самая боль, от которой убежали в прошлом союзе. Так есть ли смысл бегать по кругу? Всегда задавайте себе вопрос: чему меня учит эта ситуация? Для чего она произошла? Что мне нужно для себя вынести? Тогда вы получите не отток энергии, а заберете свой ресурс. Так почему же мы бежим от боли или считаем, что ее не должно быть? Очень часто для продолжения жизни, в том числе и жизни семьи, нужно пройти и огонь, и воду, и медные трубы. Это будет закалкой для отношений и вашим ростом. Не надо этого бояться. Любые отношения – это сложности. И если начинать отношения с мыслью, что наконец можно расслабиться и наслаждаться, то разочарование будет неминуемо. Нужно быть готовым к тому, что будет сложно, но встречать эти сложности – как шанс стать ближе, помочь друг другу, стать соратниками. Любимый человек – это не тот, с кем можно наслаждаться 100% времени. Любимый человек – это тот, ради которого вы готовы преодолевать трудности и меняться. Тот, кого вы принимаете полностью, без остатка.